Поясните, нет, я понимал, о чем она говорит, но, если есть возможность совершенно легально получить от кого-либо из местных информацию, которой в будущем можно будет совершенно легально оперировать, то почему бы и нет? Помогает избегать острых моментов в будущем. Джедаи могут видеть вероятное будущее, нехотя произнесла она. Оно всегда в движении, поэтому в Ордене учили не доверять им слепо. Также мы можем ощущать тех, кто чувствителен к силе. Тагрута обняла себя за плечи. Когда имеем к ней доступ, конечно же, в таком случае, почему джедаи не узнали о своем печальном конце? Поинтересовался я. Темные стороны скрыла от нас будущее, произнесла девушка, и редкие озарения, им не доверяли, а так все и получилось. Во время войн клонов Орден не смог даже частично реализовать себя, нами манипулировали ситы, которых вы не обнаружили, напомнил я, несмотря на то, что только что утверждали обратное. Палпатин сумел как-то замаскировать от нас свою чувствительность к силе, призналась девушка, а из-за его махинаций, мы так и не поняли того, что происходит с моим бывшим учителем и, из-за Палпатина, или потому что Орден не был в состоянии выполнять свои функции, поинтересовался я. Там множество причин было, сказала девушка. Надо думать, я понял ее намек на то, что она не желает продолжения разговора. Что ж, у меня есть и другие вопросы. Итак, потрудитесь разъяснить, где проходит та тонкая грань, которую мне не стоит пересекать, дабы не стать объектом вашего нападения. Прозвучало так, будто вы готовы проводить исключительно мирную политику, криво улыбнулась Асака. «Вам напомнить, что вы в 14 лет уже пошли на войну, поинтересовался я, и вашими целями были не только боевые дроиды Конфедерации независимых систем. Мы боролись за свободу и демократию», твердо произнесла девушка, «и привело это к созданию империи», закончил ее мысль я. «Не находите в этом иронию, скорее плохой знак для будущего», угрюмо произнесла Тагрута. «В таком случае, мне хотелось бы знать, что вами на самом деле движет», произнес я. «Зачем вы пришли ко мне? Мои цели не поменялись», твердо сказала Тагрута. «Я не против сотрудничества с вами, конечно, если вы намерены доверять мне, но и бросить разумных внешнего кольца, где сейчас творится беззаконие, я тоже не могу. Я жила среди этих разумных, а сейчас вижу, как они нищают и вот-вот будут проданы на арабских рынках. Вы можете исправить ситуацию, задавить преступность. Среди всех военачальников империи только вам не наплевать. Ошибаетесь, дорогуша», подумал я, «и мне плевать на то, как обстоит дело в другой части галактики, которая мне не подчиняется. Я начал воевать против новой республики лишь по той причине, что не мог тогда, и уж тем более сейчас не могу уйти с дороги. Траун, как явление далекой-далекой галактики, это то, что называется прививкой. Сперва становится больно, а потом понимаешь, что вообще-то было крайне необходимо. Раз тебе предстоит жить в этой галактике, которую будущее десятилетие будет трясти то от одного, то от другого кризиса, то следует подумать о безопасности того уголка галактики, в котором намерен осесть. Обеспечить безопасность может только лишь флот и армия, многочисленные и отменные, они помогут и навести порядок и отразить нападение. Флоту необходимо пополнение материальными ценностями и рекрутами, строительство новых и обслуживание старых кораблей. С армией все то же самое, поэтому необходима база, полный цикл всех необходимых производств, чтобы обеспечить свою собственную экономическую и производственную самостоятельность. На данный момент мы в состоянии производить практически все, кроме ряда ключевых элементов, гипердвигателей, навигационных компьютеров, реакторов солнечной ионизации, турболазеров. Боевую наземную технику так вообще не в состоянии восполнять новой, только ремонтировать старую. Потому и родился Доминион, потому я и буду сражаться за него, потому что он сражается за меня. Я хочу жить и уберечь верных мне людей от участи через полтора десятка лет стать кормом для уродов из-за галактического предела. И именно поэтому, мне плевать на тех, кто не может быть полезен в деле существования Доминиона и его функционирования. Промышленность, военная или гражданская, трудовые резервы, налоги, вот, что мне нужно для того, чтобы обратить внимание на тех, кто так или иначе хотят ко мне присоединиться. Способны ли вы, леди Тана, транспортировать планеты через половину галактики? Поинтересовался я. Девушка нахмурила свои белоснежные брови. Интересно, рисунки на ее лице, это татуировка или кожные узоры? К чему этот вопрос? К тому, что мощности Доминиона ограничены, заявил я, ровно той территорией, которую мы контролируем. Мы присоединяем сектора, которые готовы стать нашей частью и в том случае, если это соответствует нашим интересам. Какое дело мне до тех, кто сотни лет живет на окраинах галактики, но даже никак не продемонстрировал своего желания присоединиться к нам. Не думаю, что в секторе Ниджун нашлись те, кто хотели бы присоединения к Доминиону, заявила она, но вы все же пришли туда. Сектор в большей своей части необитаем, напомнил я. Пираты захватили наши транспортные корабли. Угроза логистике, угроза Доминиону. Поэтому было принято решение уничтожить их после нападения. Те, кто выжил, будут осуждены за военные преступления и будут искупать свои деяния каторжным трудом. Отправите всех на Киссель, удивилась Асока. У нас большое количество пригодных для жизни планет, напомнил я, в недрах которых есть ресурсы, а на поверхности можно разместить города для тех, кто стремится в Доминион со всех концов галактики. Построить города на планетах, где не было прежде ничего, кроме девственных лесов. Да, это сложно, но вполне себе достижимая цель. Было бы для кого строить. Спрос рождает предложение. Кажется, я поняла, сощурилась Тагрута. Вы намекаете на то, что вам не интересны чаяния других разумных, если они не хотят служить Доминиону. Я не намекаю, с моих губ слетел тяжелый вздох. Я сказал об этом прямо, дважды, сейчас и при предыдущей нашей встрече. Тагрута некоторое время молчала, уставившись в пол. Затем, вскинув голову, посмотрела мне прямо в глаза. «Ваш прагматизм мне понятен. Не скажу, что я симпатизирую такой философии». Она замялась. «Вот как?» – уточнил я. «А мне казалось, что вы пришли служить мне лишь для того, чтобы я обратил внимание на преступные действия консорциума Занна и тем самым разрушил структуру, которая угнетает жителей внешнего кольца. Для этого вы наставляли моего подчиненного, помогли ей выполнить важную миссию. Вы делали то, что нужно мне для того, чтобы я сделал то, что нужно вам. Это прагматизм, леди Тана. Какими бы синонимами вы ни заменяли данное слово, это то, что вы делаете. Джедайский альтруизм вам не к лицу, как бы вы за него ни держались в память о прошлом. В глазах женщины мелькнула боль и злость, когда она посмотрела на меня. Впрочем, она довольно быстро сдалась и отвела взгляд в сторону. Я не осуждаю вас за это, леди Тана. Добавим в голос немного отеческой заботы. Куда ж без нее? Наоборот, я ее приветствую. Тана с недоверием посмотрела на меня. Орден джедаев, Старая Республика, Империя. Все они пали, по одной и той же причине, они пытались контролировать необъятное, произнес я. Джедаев слишком мало для того, чтобы защитить галактику. Даже в лучшие годы, их было мало, а их философия и способ действий оставляли желать лучшего. Старая Республика разрослась на большую часть галактики, но отказалась от вооруженных сил, которые бы могли защитить ее от угроз внешних и внутренних. Ей на смену пришла империя, авторитаризм и явный человекоцентризм которой, глупость многих бюрократов, простейшие ошибки и непомерные амбиции руководства привели ее к краху. Мы стоим на пороге второго пришествия Палпатина, глаза девушки расширились, не от удивления, скорее от того, что ее догадки совпали с моими словами. Я не буду тратить свои ресурсы, которые могут мне потребоваться для сражения с ним, чтобы здесь и сейчас начать борьбу за права условных туземцев условного Татуина. Они ничего не могут мне предложить, и воины Доминиона не будут гибнуть за чужие интересы. Выходит, я напрасно потратила свое время, присоединившись к вам, вздохнула девушка. Напротив, возразил я, вы окончательно отбросили в сторону шелуху идеализма. Это видно потому, как меняется ваше лицо при моих словах. Теперь вы знаете и про Палпатина. Он близок, и вот-вот начнет резню. Так вот зачем вам джедай, вздохнула Тагрута. Помолчав, добавила, и не только джедай. Мне потребуются все ресурсы, чтобы противостоять как Палпатину, так и угрозам, которые придут вместе с ним и после него, заявил я. Вы и остальные бывшие джедаи – это ресурс. Те, кто могут обучить других, похожих на джедаев, разумных, с философией защитников. Звучит как начало очень интересной истории, заключила Тана. И вы ее услышите, если присягнете мне на верность, произнес я. А сразу после этого, вы получите корабль и отправитесь в пространство хаттов. Для чего? Насторожилась Тана. Как я уже сказал, я не могу помочь всем, кто в этом нуждается. Тагрута подалась вперед, демонстрируя свою заинтересованность. С другой стороны, я могу поспособствовать тому, чтобы из рабства были выкуплены ценные специалисты, которые получат свободу, гражданство Доминиона, но лишь при условии, что будут согласны работать в интересах своей родины. Насколько я помню, в вашем прошлом был эпизод, когда работорговцы напали за ваших же сородичей, и те ничего не смогли им противопоставить, так как их некому было защитить, ведь они простые мирные труженики. А представьте себе, стало бы это возможно, если б ваши сородичи трудились на благо Доминиона, даже не в военной сфере, это не обязательно, но в гражданском секторе, производя товары для нужд населения, выплачивая налоги, тем самым обретая право на защиту. Всеми силами, которыми обладает Доминион, малейшая агрессия против наших граждан, и на головы виновников прольется турболазерный дождь. Это я гарантирую. Как и то, что не каждый безумец в галактике решится на нас напасть. Некоторое время Тагрута молчала. Она смотрела в пол, потом перевела взгляд в сторону моего небольшого тренажерного зала. Даже оглянулась, посмотрела на Рукха, и лишь после этого посмотрела мне в глаза. До меня только сейчас дошло, что вы меня вербуете стать вашим агентом, произнесла девушка. Манипулируете моими желаниями и страхами в угоду вашим целям. Используете мое желание помогать разумным против меня же, зная, что одна я не смогу достичь того, чего хочу. Скорее всего, вы умрете, согласился я, пытаясь изменить то, что вам не под силу. Тагрута снова посмотрела себе под ноги и вновь подняла взгляд на меня. Я согласна, голос ее звучал твердо, взгляд не метался, руки не дрожат. Она озвучила взвешенное и здравое решение, которое приняла сердцем и разумом. «Рад это слышать», — произнес я, коснувшись передатчика Камлинка на вороте кителя, включил устройство. «Капитан Пиллион, готов ли корабль для леди Тана?» «Так точно, сэр», — донесся ответ. «Заправлен, обслужен и боеспособен». «Превосходно», — произнес я. «Переводите его в отсек хранения». «Слушаюсь, гранд-адмирал». Пиллион отключился. Тагрута посмотрела на меня с удивлением. «Мне думалось, что вы отправите меня в полет прямо сейчас», — с толикой провокации произнесла она. «Кажется, мы уже обговаривали тот момент, что покидать борт корабля, находясь в гиперпространстве, не лучшая идея для того, кто намерен пожить и послужить своей новой родине», — произнес я. Асака заерзала в кресле. «Надеюсь, вопрос с выбрасыванием закрыт», — спросила она. «И с моими словами. Теперь, когда мы все прояснили, убивать я вас не собираюсь. И на том спасибо», — слегка улыбнулся я. «Нет, наказания вы не получите за это. По крайней мере того, которое вы предполагаете. Уже радует», — вздохнула Асака. «Без силы и оружия чувствую себя», — она замолчала. Похоже, оговорка ее насторожила. «Что вы имеете в виду под тем, что я предполагаю?» — спросила Тагрута. «За слова в любом случае придется ответить», — произнес я, — «но не жизнью». «Не нравится мне этот загадочный тон», — произнесла Тагрута. «Конечно», — согласился я. «То, что за ним последует, вам также не понравится, но жить будете». Тагрута издала тяжелый вздох. «Завербовалась на свою голову», — произнесла она обреченным тоном. «Вы же не отправите меня работать вместе с Вентрис?» В полутьме моих апартаментов, когда лицо подсвечивалось лишь отблесками света от мониторов, а глаза горели подобно вратам в преисподнюю, появившаяся на моих губах лукавая улыбка заставила Тагруту вздрогнуть. Глава 19. Тяжелые решения. 9 лет, 8 месяцев и 28 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 8 месяцев и 28 сутки после Великой Ресинхронизации. 4 месяца и 13 сутки с момента попадания. Впервые за долгое время Временный Совет Новой Республики собрался в полном составе. Можно даже сказать, в несколько расширенном, потому как за время отсутствия Лии, Мон Матма ввела в Совет адмирала Дриесона и генерала Крикса Мадина. Неформальный лидер Новой Республики отчаянно нуждалась в союзниках, пока принцесса находилась в плену. Союзниках не только военных, но и политических. А кто может быть более весомыми фигурами, чем директор разведки и командующий силами специального назначения Новой Республики? В памяти пронеслась мысль о том, что подобная встреча уже происходила. Как раз перед тем, как гранд-адмирал Траун начал свой крестовый поход против Новой Республики, Хан завершил доклад, посвященный обмену пленными, и сел. Он прекрасно понимал, что сейчас ему начнут задавать вопросы, и не все из них ему понравятся. Особенно противостояние он ожидал от Дриесона, который, пусть и залечил свою челюсть, как-то неодобрительно посматривал на генерала, даже подальше от стола отсел, памятуя о том, что разделивший его челюсть на части хук был нанесен карельянцем, перегнувшимся через столешницу. Что ж, этим поступком хан не гордился, но хотя бы обозначил проблему, которая, хвала Монматме, решилась очень и очень быстро, и теперь его супруга не торчит в одном из лагерей для бывших военнопленных, а восседает на своем законном месте во Временном Совете. «Итак», — произнес адмирал Дриессен, — «обмен военнопленными, по вашим словам, генерал Соло, прошел без проблем». «Все верно», — кивнул хан. «Траун предлагал передать наших бойцов на своих кораблях, но этот его ход уже предполагался, поэтому мы взяли достаточное количество транспортов для самостоятельного вывоза военнопленных, и в то же время он пытался давить на вас всех, требуя передачи ему имперской военной техники, не скрывая своего недовольства», — проговорил адмирал Акбар. «Сегодня он чем-то особенно раздражен. Это всегда было, да и скорее всего будет, постоянным требованием Трауна», — заявил хан. «Его доминион обрастает вокруг сьютрикской гегемонии», — напомнил сидящий рядом Лэнда. «Там, хоть и есть промышленность, как и в секторах Марждайн, Аплавис», — заметил Мадина. «Но перевод ее на военные рельсы потребует огромных финансовых и временных трат», — закончил свою мысль Лэнда. «Не мудрено, что он хочет получить уже то, что произведено и имеется в наличии. Так он сможет не только укомплектовать свои вооруженные силы, но и продолжать полномасштабные наступления на новую республику, в то время как его тыловые службы будут отстраивать новые заводы», — высказался сенатор Белый Близ, сидящий справа от хана. «И, стоит признаться в очевидном, Соло весьма был польщен тем, что живая легенда Карелии, прославленный сенатор, один из лидеров Альянса, вот так рядом сидит с ним. Не мудрено, что после политического кризиса, вызванного действиями Фейлия, Монматма и Белый Близ решили зарыть мелькнувший между ними в прошлом вибротопор войны и действуют совместно против общего врага. Личное остается личным, а вот крах того, за что они оба боролись. Нет, подобный исход личной вражды никому не нужен». Хан не сомневался в том, что недоверие Бела и Близа к Монматме не рассеялось, даже учитывая тот факт, что он после своего возвращения заявил о полной поддержке курса Чандриллианки. Это позволило ей вновь восстановить свой авторитет среди сенаторов. А Белый Близ получил в обмен назначение на должность командира одного из оперативных соединений, таких же, каким командует сам хан, Лэнда, Ведж. Благо, что Акбар убедил Матму вывести их из своего прямого подчинения и вернуть в стратегический резерв сил обороны новой республики. Это еще больше успокоило сенаторов, которые видели в появлении подчиненных Матме вооруженных силах, гвардию, аналогичной той, которой управлял Палпатин в последние годы своего пребывания на должности верховного канцлера Старой Республики. Возросшее в последнее время политическое давление в верхах власти Новой Республики постепенно снижалось до вполне себе комфортного. «Соглашусь», — кивнул своей лобастой головой адмирал Акбар. «Замысел прост, но в то же время очевиден, что не мешает ему быть эффективным», — возразил Дриессен. «В Галаните уже появляются многочисленные сообщения о том, что новая республика ничего не делает для того, чтобы вызволить своих пленников. Опуская оскорбления, стоит сказать, что протестные настроения ширятся и множатся с каждым днем. Это чем-то угрожает нам в настоящий момент», — уточнила Лия. «Сейчас они не организованы, характеризуются спонтанными проявлениями и возникновением», — поведал Дриессен. «Однако, надо понимать, что чем дольше мы будем игнорировать запросы общественности, тем дольше подобные недовольства будут продолжать иметь место». Хан посмотрел на сидящую напротив него Лию. «В таком случае», — неожиданно произнесла Монматма, — «каковы будут ваши рекомендации, адмирал?» Дриессен покачал головой. «Мэм, единственный способ заткнуть таких недовольных — это обменять пленных. Мы можем снизить накал страстей, если объявим, что хотя бы ведем работу на этом направлении. Но самой проблемы это не решит», — заметила Лия. «Ее и не решить, кроме как произвести обмен», — поддержал Дриессена Мадина. «Или же, если не провести силовую акцию по освобождению пленников», — заявил Белый Близ. «Для этого предстоит сперва выяснить, где именно находятся наши военнопленные», — заметил Дриессен. «Пока что мы можем гарантированно сказать, что они внутри Доминиона, что они не на Сьютрике-4, а также то, что мы не знаем, на каких планетах они отбывают трудовую повинность. Чтобы направить в Доминион флот, потребуется либо мобилизовать один из четырех, имеющихся у нас, чтобы решить проблему кардинально», — заявил Акбар. «Либо, — уточнила Монмотма, — либо смириться с их потерей», — буркнул Монкаламари. «Последний вариант даже не рассматривается», — заявила Монмотма. «Это наши военные, мы обязаны их спасти, а при силовом способе решения проблемы мы рискуем тем, что потеряем еще один флот», — заявил Акбар. «Я могу гарантировать, что Траун не просто так рассказал о том, что часть наших людей переходит на его сторону, а также поделился информацией о том, как именно он будет использовать наших людей, равно как и то, что он освободил из плена исключительно тех, кого он захватил в начале своей кампании», — поддержал Белый Близ. «Что вы хотите этим сказать, генерал?» — поинтересовалась Монмотма. «Нам противостоит весьма изощренный в ловушках и провокациях противник», — заявил Карелианец. «Не знаю как, но он превосходно просчитывает наши действия. У него огромный штат шпионов», — нехотя признал Дрисон. «Притом, на самом высшем уровне Новой Республики. Кто именно, мы так и не можем узнать. Это не отменяет самого факта», — заявил Белый Близ. «Все, что касается наших военнопленных, даже информационная кампания в сети, все это направлено на то, чтобы мы как раз решились на силовой способ их освобождения. И, адмирал Акбар совершенно точно сказал, это ловушка. Поясните», — помрачнев лицом, потребовала Монмотма. «Тут все просто», — заявил Карелианец. «Заметьте, что количество атак на наши конвои снизилось, но не намного. При этом, немногочисленные свидетельства выживших указывают на то, что не всегда в крупных операциях действуют именно имперские корабли, а в прошлом было именно так. Траун натравливал на нас исключительно регулярные войска и флот. Сейчас же, ситуация изменилась, действуют каперы и корсары. Возникает вопрос, где флот?» Повисло молчание, которое уже практически через минуту нарушил Акбар. «Он держит свои силы внутри Доминиона», — уверенно произнес Монкаламари, посмотрев на Бела Иблиса. «Все, как было при Сьютрике 4, закивал тот. «Он бросил нам кость, мы в нее вцепились, пришли с намерением разбить его, и попали в ловушку. Так и с пленными, сунемся в Доминион, он разобьет нас так же быстро, как и сломит оборону в секторе Эплавис. Там явно произошло нечто непонятное», — произнес Дрисон. «Мы до сих пор пытаемся понять, как именно он смог сломить защиту в системе Китарис, и нам могли бы об этом рассказать пленные», — заметил Лэнда. «Те, кто участвовали в той битве, но ведь мы их не получили», — внезапно Хан понял. «Траун использует какое-то супероружие и кроме этого Гбата», — произнес он. «Люк говорил, что Гранд-Адмирал рассказал о существовании темного джедая, да еще и клона, лишь тогда, когда тот стал ему не нужен. Или, что будет правильнее заявить, опасен», — уточнила Лия. «Поэтому Траун от него избавился руками тех, кто мог и не пострадать от действий джедая. Использовал других джедаев», — помрачнела Монмотма. «Это настораживает. Честно говоря, меня эта перспектива пугает», — признался Мадина. «Там, где у него был один джедай, может быть и другой, и еще добрый десяток, а у нас один скайуэкер и Хорн», — напомнила Лия. Хан усмехнулся. Супруга дипломатично решила не упоминать о себе, но в то же время о ее джедайских предрасположенностях знали все присутствующие. «В очередной раз всплыла инициатива воссоздания Ордена джедаев. Меня больше пугает то, что в очередной раз в галактике объявились клоны», — призналась Монмотма. «Что если у Трауна есть способ клонировать разумных?» «Маловероятно», — заявил Лэнда. «С тех пор, как пропала возможность попасть на Камина, клонов в галактике практически нет. Максимум, что он может, так это вернуть в строй клонов Джанго Фетта. А им сейчас лет под 60, не самые оперативные бойцы», — поддержал Мадина. «Но в то же время они могут стать инструкторами для новобранцев», — заметил Белый Близ. «Империя именно так и формировала штурмовой корпус, когда отказалась от поступления клонов. Проблема в том, что мы не можем этому помешать», — заявил Дрисон. «Среди наших агентов и военнослужащих уже нет клонов Джанго Фетта, так что мы не сможем внедрить в Доминион своих людей под такой легендой. Нужно еще раз все проверить», — постановила Монмотма. «Возможно, где-то пропустили учет одного-двух бойцов, этого будет достаточно, чтобы получить разведку внутри подразделений противника. Насколько помню», — она посмотрела на директора республиканской разведки, — «ваш план по внедрению разведчиков под видом добровольцев также провалился. По крайней мере, на связь из них никто не выходил», — вздохнул Дрисон. «Это какой-то тупик», — произнес Лэнда. «Траун ворочает что хочет, а мы просто сидим и наблюдаем за тем, как он расширяет свой доминион или же держим свои корабли в обороне», — будто хат над уродиумом чахнем. Мы оказались не готовы к той войне, которую против нас развязал Траун, признался адмирал Акбар. Мы анализируем, стараемся выявить потенциальные цели, но это не спасло нас от разгрома конвоя с Бактой, который предназначался первому флоту, резко заявила Монматма. Мон Каламари посмотрел на нее, несколько раз моргнув своими большими глазами. А в чем, собственно, дело? Поинтересовался Белый Близ. Мы начали наращивать запасы стратегических ресурсов, объяснил Дрисон. Тейфера подготовила для нас караван с Бактой, которую мы намеревались использовать для возможного снабжения своих сил в центральных мирах. Конвой перестал отвечать на сообщения, продолжил Мадина. Не появился в контрольных точках связи. В ходе расследования наши истребители-разведчики обнаружили останки кораблей сопровождения. Корабли с грузом пропали, а это практически 50 танкеров с Бактой. Потери составляют 12 звездных крейсеров типа МС-80 и 30 эскортных фрегатов первой и второй модификаций, закончил Акбар. Рапорт поступил пару часов назад, и мы не знаем, куда делась Бакта, уточнила Лия. Не имеем ни малейшего представления, согласился Мон Каламари. Здесь и гадать не нужно, вздохнул Белый Близ. Сейчас она уже наверняка находится где-нибудь в пространстве Доминиона. Хатб знает что, не выдержал Хан. Почему мы до сих пор не нанесли удары по Чесину, Трогану и другим планетам, которые обороняются лишь номинально? Они довольно далеко от территории Доминиона, флотов охранения нет и... Потому что они уже по факту либо являются планетами-крепостями вроде Макимте, пояснил Мадина, либо на пути к этому. Тот же Чесин сейчас монтирует средства противокосмической обороны, аналогично на Трогане, Келаде, Колумексе. Минимальные вложения в оборону, но в то же время штурм этих планет приведет лишь к потерям среди нашего флота, признал Акбар. Ситуация аналогичная с Брентуином, родиной Алых Молотов. Только у них есть планетарные щиты, а на отдаленных планетах Доминиона нет, припомнил Белый Близ. В любом случае, отрезал Акбар, атакуем любую из планет, оголим фланг где-нибудь еще, и Траун ударит именно там, отвоевав другую систему или целый сектор. Пока мы не поймем, как он сокрушил оборону верфи Хаста, Аплависа, наступление на территории Доминиона должно либо иметь массированный характер, либо нас постигнет участь прилива, омывающего раскаленный пляж в солнечный день. А если никогда не узнаем, то что, так и будем сидеть, ничего не делая, уточнил Калриссиан. Хан по голосу понял, что друг не на шутку разъярился. «Мы уже начинаем операции по охоте за рейдерами Доминиона», — возразил Акбар. «Нам нужны хотя бы небольшие победы, которые позволят сократить флот Трауна и снизить градус общественного напряжения», — произнес адмирал Дрисон. «У нас есть множество нерешенных задач», — напомнила Монматма. «Увеличение количества перевозок за счет разоруженных имперских кораблей позволяет восстанавливать экономику. Мы уже в значительной степени продвинулись в вопросах финансирования достройки наших звездолетов. К началу следующего года мы сможем разом закрыть все свои потери в кораблях, причем за счет поступления линейных кораблей. Хорошо, но что делать с возможными темными джедаями на службе Трауна?» — спросила Лия, не говоря уже о тех темных джедаях, с которыми столкнулся Люк на Полис Масса, а это уже намек на вмешательство Палпатина. Интересно, как же отреагирует Совет? На данный момент ничто не указывает на то, что инцидент на Полис Масса не может быть провокацией самого Трауна, чтобы отвести наши силы подальше от выбранных им целей, заявила Монматма. Хан лишь горестно вздохнул. Лэнда возмущенно хмыкнул. Белый Близ оказался более сдержанным и конструктивным. Предположим, что рассказы о возвращении Палпатина – это не обман Трауна, славящегося своими изобретательными методами манипулирования противником, произнес он, но в то же время это не снимает самого принципиального вопроса, темные джедаи, или, как их назвал Траун, элита темной стороны. Их существование также ставится временным советом под вопрос, повисло некоторое молчание. Да, интересно, как же совет отреагирует на очевидные факты, ведь слова о темных джедаях на астероиде принадлежат непосредственно Люку, а не верить единственному джедаю на своей службе, ну, это как минимум глупо. На данный момент совет признает исходящую от них опасность, медленно произнесла Монматма. Я уже поговорила с джедаем Скайуэкером и просила его начать поиск потенциальных учеников, или джедаев, которые, подобно Оби-Вану Кеноби или Раму Кате, пережили приказ 66. Гален Марик или Кайл Катарн нам здорово бы помогли, заметила Лия. К сожалению, первый исчез с наших радаров почти 10 лет назад, а второго покойный генерал Кракен отправил на поиски», — вздохнула Монматма. «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы найти выживших джедаев или их потомков. Объявление в Галаните — не самый лучший способ отыскать джедая», — заметил Лэнда. Хан удержался, чтобы не прыснуть со смеху. «Да, Новая Республика в самом деле разместила в галактической информационной сети информацию о призыве джедаев вернуться на службу Корусанта. Об этом друзья узнали сегодня утром. Стоит ли говорить, что пока что откликнувшихся не было? Мы прекрасно понимаем, что джедаи прятались в самых дальних уголках галактики и там вряд ли будет устойчивая связь», — вздохнула Мон Матма. «Процесс их поиска не быстрый, но в достаточной мере мы не можем сейчас уделить этому внимания. Мы в состоянии войны, а джедаи, как известно, поборники мира. Так что, они могут просто не видеть смысла в том, чтобы выходить из тени сейчас». Звучит смешно. Джедаи всегда ратовали за демократию, и сейчас решили воздержаться, когда оплот демократии в галактике может развалиться на куски. Хан услышал, как за спиной закрылась входная дверь, отрезающая зал, в котором проходило заседание Временного Совета от остальной части Императорского Дворца. Он хотел было обернуться, когда к нему обратился адмирал Дрисон. «Генерал, вы больше всех общались с гранд-адмиралом Трауном. Говорил ли он вам что-то о том, что намеревается заполучить звездный разрушитель типа Палач, кроме Лусанки или Жнеца?» — уточнил хан. «Нет, никогда не обмолвился даже словечком. Вероятно, Траун не имеет привычки распространяться о своих намерениях противнику, если это не предполагает использование самого противника», — произнес сенатор Белый Близ. В этот момент обернувшийся на звук открывающейся двери Лэнда легонько ударил хана в бок, привлекая внимание. Карелианец, увидев, как расширяются глаза его супруги, повернул голову. «Или же дело в недостатке доверия», — босовито произнес советник Фейлия, обходя сидящую троицу и пристраиваясь на пустующее кресло за столом, рядом с остальными советниками. «Такое возможно, генерал Соло?» — хан выругался раньше, чем успел спохватиться. Вскочив, карелианец ткнул пальцем в сторону Батона. «Какого хатта этот прохиндей и предатель здесь делает?» Он заставил себя взглянуть на Барска Фейлия, сидящие напротив него Акбар, Мон Матма, Дрисон и Мадина как-то синхронно потупили взгляд. Лишь Лия продолжала выражать своим лицом истинное отношение к бывшему главнокомандующему. «Поосторожнее со словами, генерал Соло», — фиолетовые глаза Батона расширились. Светлая грива слегка встопорщилась, подтверждая раздражение. «Вы решили получить дисциплинарное взыскание за оскорбление члена Временного Совета, советник Матма? Что вообще происходит?» — поднялся Белый Близ. «Филия — предатель, который лишил нас целого флота, прославил на всю галактику как агрессоров, не говоря уже о том, что из-за его действий мы потеряли быстроходный дредноут, весь первый дивизионный. Мне понятны ваши чувства, генерал», — холодно произнесла Матма, встретившись взглядами с карелианцем. «Чувства всех вас, вот уж вряд ли», — брякнул Калриссиан. «Советник, что происходит?» — потребовала ответа Лия. «Советник Фейлия вырвался из плена гранд-адмирала Трауна», — пояснил адмирал Дрисон, видя, что чендриллианка не сильно желает отвечать на заданный ей вопрос. «Ну еще бы! Вот как!» — бушевал Белый Близ. «И во что же это нам обойдется?» — «В окончательную победу над Трауном», — заявил Батон. «Где-то я это уже слышал», — фыркнул хан. «Прошу всех быть спокойнее», — попросила Мон Матма. «Невыполнимая задача», — отрезал хан, продолжая обвиняюще тыкать пальцем в Батона. «То есть для нашего обмена потребовалось потерять десятки кораблей, а Фейлия выскользнула из плена, даже шкуру не намочив? Не все так просто. Обычно оранжево-розовая кожа адмирала Акбара приобрела более темный тон. Генералы, прошу вас, садитесь». Хан буквально рухнул на свой стул. Белый Близ сделал это гораздо медленнее. Судя по ярости в его взгляде, он был готов прожечь невозмутимого Батона насквозь. Вот только не имел для этого возможности. «Следует кое-что прояснить», — медленно произнесла Мон Матма. «Не стоит». Лэнда демонстративно отцепил со своего кителя командирскую планку и бросил ее на стол перед членами Временного Совета. «Сперва вы позволили ему убрать Акбара с должности главнокомандующего по обвинению, которое не стоит ничего, затем передали под его контроль вооруженные силы и, несмотря на огромные потери среди наших военных и материальной части, решили вернуть его в Совет, даже несмотря на то, что он побывал в плену Трауна. Практически все здесь присутствующие там были», — заявил адмирал Дрисон. «Но это же не повод». «Повод», — твердо произнес хан, намереваясь повторить жест Лэнда, но вовремя заметил предупреждающий жест супруги. «Кажется ли я начала что-то понимать? Да, мы все не идеальны, но он...» Коррелианец ткнул в сторону невозмутимого Фейлиа. «Он потерял ядро линейного флота, просто привел их в ловушку, как и вы при Ханагре, генерал Соло», — промолвил Батон, разглядывая свои когти. «Как справедливо заметил адмирал Дриессон, все мы не без греха. Кто-то потерял флот, кого-то обвели вокруг пальца и взяли в плен, у кого-то дети имеют гражданство Доминиона. Чего сказал?» Вновь подорвался с места Хан, краем глаза заметив, что Лия бросает на него предупреждающие взгляды. «Мои дети не выбирали своей судьбы. Они оказались в плену, потому что ваша супруга доверилась Тылану Карде». Фейлиа пожал плечами, явно пытаясь скрыть, что шерсть на его загривке вновь стоит дыбом. «Я доверял данным ботанской разведки. Неудачи сопутствуют каждому из нас. Так что, если у вас есть претензии к тому, что я, героически выбравшись из плена, да еще и с ценной разведывательной информацией, вернулся на свой пост, а не гнию в фильтрационных лагерях, то вам бы для начала посмотреть на своих друзей и супругу. Они тоже там, где и были до плена. Или для вас было бы предпочтительнее отправить их туда, куда предписывает процедура?» Хан сжал кулаки, сделав шаг в сторону Батона. «Отодвиньтесь от стола, советник», — посоветовал Фейлиа Дриессон. «Прекратите», — потребовала Монматма, ударив молотком. Промахнувшись по подставке, она припечатала изделие по столешнице. «Это заседание временного совета, а не рынок на Шоунхай в базарный день. Не вижу никакой разницы», — произнес Лэнда, поднимаясь и направившись в сторону выхода. «Рапорт об отставке я направлю в офис адмирала Акбара по почте. Засим, прошу больше не обращаться ко мне в минуты нужды». Остановившись возле дверей, он посмотрел на советников. «Я потерял все ради службы новой республики. Великодушно простите меня, но хлебать помой полной ложкой вы меня не заставите». Он ушел, громко хлопнув дверью. Хан сделал еще одну попытку сорвать с груди собственную планку и последовать за другом, но в этот раз его остановил шепот Белаиблиса. «Даже не думай», — предостерегающе произнес он. «Фейлиа, только это и нужно, убрать вас из армии. Уже завтра на ваших постах в оперативных группах будут его сторонники, и все начнется сначала». Скрежетнув зубами, Хан, встретившись глазами с умоляющим взглядом Лии, оставил в покое знак различия и с нескрываемой злобой посмотрел на невозмутимого Фейлиа. «А мне не привыкать ради новой республики купаться в различном дерь». Негромкий, едва слышный удар молоточка прервал назревающий конфликт между присутствующими. «Требую порядка», — меланхолично, словно сама себе, произнесла Монматма. «Все мы стали жертвами гранд-адмирала в той или иной степени. Мы не можем себе позволить расколоть наш союз сейчас, только этого и ждет наш враг. Наш раскол – вот его настоящий план. Дробить раковину моллюска, разбитую на куски, легче, чем целую», – заметил Мон Каламари. Но по выражению его лица было видно, что он также не в восторге от всего происходящего. Настала пора Хану бросать взгляды на Лию. Принцесса скривила губы в ответ, но кивнула и промолчала. «Да, конфетка тоже не блещет энтузиазмом, но принимает правила политической игры». Монматма тянула паузу, обводя собравшихся взглядом. Она посмотрела на всех и остановила взгляд на Хане. «Генерал Соло, мы благодарим вас за доклад и за все то, что вы для нас сделали», — произнесла Монматма негромко. «Настало время обсудить информацию, которую нам предоставил советник Фейлиа». «Советник», — она посмотрела на Батона, раздувшегося от собственной важности, — «прошу, сообщите присутствующим то, что доложили совету сразу после своего возвращения». «Бриана Умак, что ты такое? Кто ты такой? Что тобой движет?» Вопросы, которые поднимались и ранее, но ответ на них можно найти только у самого джедая, который сейчас и сидел передо мной. Надо было с ним поговорить раньше, практически сразу после того, как он взошел на борт Химеры. Вот только у меня есть дела и поважнее, чем слушать больше одного джедая в сутки. «Так понимаю, вы тоже решили присоединиться к Доминиону?» — уточнил я. «Таково веление силы», — моргнув своими огромными глазами, произнес мастер-джедай. «Интересно, и что же конкретно вам велела сила?» — поинтересовался я. «Сила никогда не дает четких ответов, кто бы сомневался. Она лишь дает намеки, подсказки, каждая из которых требуется трактовать самостоятельно. Я понял ее сигнал и решил помочь». «В чем конкретно?» — уточнил я. Джедай несколько секунд сидел молча, после чего сказал: там, на Дантуине, я сражался против ваших инквизиторов», — произнес он. «Я охранял это место, учил многих, долгие десятилетия. Я учил их защите, тех, кто мог постичь таинство силы. Значит, где-то в галактике есть те, кому он преподавал». «Занятно», — зафиксировали мысль. «Многие рассматривают силу как оружие», — продолжал свою проповедь джедай. «Но, не вы», — уточнил я. «Сила — то, что связывает все живое», — терпеливо пояснил джедай. «Наш орден служил хранителями мира, защитниками, не агрессорами. Силу нельзя использовать для злых дел. Нельзя с ее помощью нападать, уничтожать, захватывать миры. Это путь темной стороны». «Помнится, джедаи стали генералами в Великой Армии Республики», — произнес я, «и кампании под их руководством были отнюдь не оборонительными. Зависит от точки зрения», — заметил джедай. «Мы защищали разумных, защищали Республику, которой клялись в верности, защищали Сенат и демократию, и нас истребили. По решению тех, кого вы защищали, занятная игра слов. Даже без силы этот разумный кажется мне более зрелым, чем та же Асока Тана. Дело в возрасте, или в том, что передо мной не недоучка или джедай с самообразованием, а мастер, который обучался по канонам ордена и уже в зрелом возрасте оценил происходящее в галактике за пределами Корусанта и сладких речей Сената. У меня нет к ним ненависти или каких-то претензий», — заявил Бриана Умак. «Они были одурачены. Нас всех одурачили повелители ситов. Для чего цепляться за прошлое, если там одна смерть? Жизнь — это будущее. И каким же будущее вы видите для себя? И что конкретно вы восприняли как веление силы?» — поинтересовался я. «То, чем я занимался все эти годы», — произнес Мон Каламари. «Учить, защищать, направлять, наставлять. Ладно, похоже, где-то пропущено логическое звено. Поясните подробнее», — попросил я. «Что значит ваши слова в переводе с джедайского на общегалактический? Я 30 лет скрывался от инквизиторов и ситов», — кряхтя, — произнес джедай. «Я много раз мог вмешаться в гражданскую войну, которая грохотала по всей галактике. Я мог присоединиться к империи и помочь ей в установлении порядка во всей галактике, а мог перейти на сторону Альянса повстанцев и помочь им восстановить демократию, но остались в стороне. Я не видел и не вижу ни в ком из них ни малейшего желания навести порядок», — признался джедай. «Одни воюют по причине своей алчности и амбиций, вторые — под мнимыми лозунгами. Но в итоге остается только одно — война интересов, философии, и в этой войне гибнут ни в чем не повинные разумные. Я решил защищать их, пусть не так уж и много было у меня учеников, но я делал то, что мог, создавал защитников для тех, кто не может позаботиться о себе сам. Моими союзниками являются джинсары», — признал я. «Знакомое учение», — закивал головой Мон Каламари. «Думал я, что они погибли все. Некоторые выжили, несмотря на старания джедаев и ситов. В их учении есть и то, что некогда закладывали ситы, есть и джедайская философия». «Не мудрено», — согласился Бриана Умак. «За тысячелетия существования орденов учения переплетались, заимствовались. В конце концов те, кто не развиваются, погибают. Почему мне кажется, будто я на приеме психотерапевта? А еще заметил, что мы снова ушли от изначального вопроса, о чем я не преминул напомнить. Я хранил пещеры для тех, кто воспользуется ими во благо», — заявил Мон Каламари. «Когда я шел за вашими людьми, то чуял лишь темную сторону силы в них. Мальчик, Фадеум, не так уж пал, как его наставник. Вы хотели их убить», — припомнил я. «Все мы не без греха», — заявил джедай. «Вы тоже убиваете тех, кто мешает вам исполнять свой долг. Мой долг был в сохранении наследия и защите его от темной стороны. И что переубедило вас?» «Ничто», — возразил Бриана Умак. «Кто?» «Фадеум Сабриделюс», — определил я. «Как я уже сказал, мальчик не пал на темную сторону», — произнес джедай. «Но непременно сделает это, если его будет учить инквизитор, который и сам знает очень мало. Клубок ненависти и ярости, безрассудство и непомерные амбиции станут причинами его смерти. Нет, все, я больше не хочу общаться с джедаями. Как-то это все слишком рафинировано, слишком пафосно, слишком одухотворенно. Я задал простые вопросы. Почему нельзя ответить на них так же прямо? Удар камнем по голове порой убивает, а порой помогает расширить область видения», — неизвестно к чему произнес джедай. «Я увидел, что могу спасти их обоих от неминуемого страшного конца. Так, это похоже на правду». «Каким образом?» — поинтересовался я. «Мальчик перспективен», — произнес Бриана Умак. «Он силен в силе, но боится ее. Его боль дает ему силы, делает могучим. И она же вскружит ему голову, толкнет на необдуманные поступки, которые взрастят его гордыню. Он закрыт для всех, и это делает его одиноким. Одиночество – это боль, когда ты не усмирил своих внутренних демонов. Он считает это слабостью, и это мнение ослабляет его. В конце концов он предаст всех, потому что не чувствует единения с кем-то. Он не считает себя частью чего-то большего, и потому его опасно оставлять одного. Он взращивает свою боль, делая себя сильным с ее помощью, но это разрушает в нем человечность. Конец его будет печален, история знает много подобных примеров. Да тут и далеко ходить не надо за примерами. Каждый второй падший джедай, не считая первого, так и начинал. А обскура? Поинтересовался я. О нем и речь, произнес джедай. Фадеум просто не знает, на что способен, потому что его некому полноценно обучить. Оттого он и боится силы. Я показал ему другой путь, пусть самосозерцания, единения и гармонии. Если он не сойдет с него, то будет достойным защитником для разумных. Ладно, допустим. Итого, имеем инквизитора с незавершенным гештальтом, который лелеет свою детскую травму как источник силы. Бред какой-то. Фадеум не получил полноценного образования по причине того, что джедаи перебили всех мастеров Джинсары, пояснил я. Это печально, согласился Бриана Умак. Я научу его. Есть и другие джинсары, которые также нуждаются в наставнике. Я научу их, неожиданно произнес Мон Каламари. Но, защите, не нападению. Значит, что это вообще значит? Об этом я и поинтересовался. Сила любит гармонию и равновесие, опять эти рассуждения. Да что ж такое, но достигаются они лишь тогда, когда нет боли и страданий. Подобное невозможно в столь обширной галактике, заявил я. Но к этому следует стремиться, возразил джедай. Беззаконие должно пресекаться, угнетение караться, убийство осуждаться. В этом и состоит цель защиты разумных. И сколько джедаев погибли во время попытки задержать преступника? Поинтересовался я. А зачем их задерживать? Удивился Бриана Умак. Видишь беззаконие, восстанови закон. Видишь убийцу, покарай. Но делай это с миром в душе, уточнил я, припомнив бородатую шутку из своего прошлого. Все так, подтвердил Мон Каламари. Он наркоман, что ли? Мелькнула мысль. Иными словами, джедаи имеют право вести войну, убивать, и это нормально, если джедай делает это ради высшей цели, уточнил я. Звучит смешно, согласился Мон Каламари. Ну, слава богу, а я уж подумал, что только мне заметно. Но это именно так. Мир для джедая – это гармония с силой. Там, где другие разумные, нечувствительные к силе, полагаются на логику, законы, правила и доказательства, джедай может получить ответы, основываясь на силе. Тогда чем это отличается от учения ситов, поинтересовался я. Джедай не должен делать ничего лишь для себя, заявил Мон Каламари. Он служит тем, кто в беде. Ситами двигают алчность и себелюбие. Они творят любое зло исключительно в собственных интересах, или интересах тех, кому служат. Джинсары находятся на службе Доминана, напомнил я. Следуя вашей логике, получается, что они – ситы. Джедай не ответил. Он моргнул раз, моргнул два, а затем рассмеялся. Громко, басовито, искренне. С минуту в моих апартаментах звучал его громогласный хохот. Отсмеявшись, он утер навернувшиеся слезы с глаз краем своего плаща, после чего посмотрел на меня с весельем в глазах. «Вам говорили, что вы довольно интересный и разумный», — поинтересовался он. «Несколько раз», — подтвердил я. «Интересная реакция на вполне логичный вывод. В чем подвох?» «Да уж», — крякнув, произнес джедай. «Давненько я так не смеялся. Простите, если задел ваши чувства, но хотел понять, с кем веду речь. Признаю, сомневался в том, что вы настоящий чиз. Это шутка такая вселенная. Сперва никто даже не догадывался, к какой расе принадлежит Траун. Теперь уже за месяц, второй догадливый. Уверены, что устраивать проверки мне было удачной идеей?» Поинтересовался я. «Удачи не существует», — заметил Мон Каламари. «Есть лишь стечение обстоятельств и реакция разумного на них. Но это все философия. Те представители вашего вида, с которыми я сталкивался в Ордене, ее не очень-то и любили. Часы-джедаи. Ох, сколько интересного мне предстоит узнать еще об этой галактике. Вернемся к моим вопросам», — настоятельно предложил я. «И к моим ответам», — согласился Мон Каламари. «Когда я сказал, что намеревался убить ваших подчиненных в пещерах, не солгал. Я охранял это место не для того, чтобы его осквернили служители темной стороны. Это был мой долг. Насчет своего ведения конфликта, не солгал. Мне не интересно помогать тем, кто думает только лишь о себе. Я, джедай, а наше дело – защищать разумных. Ваш джинсарай, Фадеум, мог бы меня и убить, чтобы спасти жизнь своему учителю, так бы сделал сит или послушник темной стороны. Но он вырубил и меня, и инквизитора. Хотел не допустить смерти кого-либо из вас обоих. Именно так, улыбнулся Мон Каламари. Мы долго с ним разговаривали после того, как я пришел в себя. Признаю свою неправоту. Вы в самом деле делаете для простых разумных то, что обещала империя, и о чем рассуждала республика. Не скажу, что совсем согласен, но это отголоски моего джедайского прошлого. Когда тебе на протяжении всей жизни твердят о том, что цели можно достичь исключительно лишь с помощью переговоров, со временем начинаешь в это верить. А сейчас у вас иная точка зрения, уточнил я. Война меняет разумных, заявил тот, и открывает глаза. Я пришел к тому, что защита разумных – дело, в самом деле, правильное. Но существует и необходимое зло. Орден это понимал, потому мы и сражаемся световыми мечами, а не являемся снайперами. Когда решаешь отнять чью-то жизнь, загляни в глаза убиваемому. Если слаб духом, ты умрешь сам. Силен – доведешь дело до конца. Ладно, допустим, что сподвигло вас согласиться отправиться на Химеру? Поинтересовался я, ведь вас не держали в лагере насильно. Могли бы остаться, если б захотели. Потому и пошел, заявил джедай. Фадеум рассказал мне о джинсарой и о том, что Рейнар единственный, кто сможет их чему-то большему, чем они уже знают, научить. Но то, что я вам рассказал про инквизитора, это полная правда. Он травмирован в детстве, а потому ищет забвения в страданиях других. Это опасно, в первую очередь для окружающих. Буду иметь в виду, произнес я. Определенные действия в этом направлении уже мной совершены, признался джедай. Нужно лишь продолжить сводить Твиллику и Инквизитора. Они раскроются друг другу и напряжение спадет. Хотите переманить Инквизитора на светлую сторону, уточнил я. А зачем, уточнил джедай. Я дрался с ним, он могуч в темной стороне. Это пятно, от которого не отмыться. Лично я не имею никаких предубеждений против того, как использовать силу. Темная, светлая сторона. Какая разница, если они используются во благо? Так, челюсть не падай, не надо. Иными словами, вы присоединились для того, чтобы, я замолчал, предлагаю Мон Каламари самому констатировать факт. Чтобы учить, твердо произнес тот, джедаи, ситы, стороны одной медали. Да и не уверен я, что у силы есть разделение на стороны. А если и есть, то почему всего две, а не пять? Так или иначе, но наибольшую беду для галактики представляют непосредственно те, кто действуют по незнанию, недоученные, непонимающие. Ну, и с чрезмерно развитым самомнением. Фрагментарность понимания, ложно понятые цели своего существования, вот она причина всех великих чисток джедаев. Ну, помнится мне, там еще сотню причин наберется. Ну, да ладно, я не джедай, чтобы рассуждать о тонких материях. Я видел будущее, признался Бриана Умак, и оно мрачно, если не будет обученных и правильно подготовленных джедаев. Наши знания утеряны, но если те, кто чувствительны к силе, будут обучаться по отрывочным материалам, это будет куда как большим вредом, чем пользой. Знания и обучение должны быть комплексными, завершенными. Чему может научить падавана мастер, который сам не видел мира и жизни? Быть таким же недалеким, как и он сам, и с каждым поколением эта проблема будет ухудшаться. В конце концов, из-за недопонимания джедаев появятся ситы, как это уже было не раз. Как-то читал я любопытную историю падения джедая по имени Экзар Кун, забросил удочку. Вдруг повезет, да, был такой, согласился Бриана Умак. Пример того, о чем я говорил, мастер не объяснил для чего нужны испытания терпения, ученик взбунтовался и решил, что его силу ограничивают. Появился новый повелитель ситов, и такие же появятся из джинсарой, если они не будут обучены вами, продолжим зондировать почву. Могут появиться, заявил джедай, не обязательно учителем должен быть я. Если поскрести по окраинам галактики, найдется еще десяток другой джедаев со сходной философией. Слишком много зла произошло от того, что учитель не объяснял последствий своему ученику. Слишком многое взваливается на самих падаванов. И никаких объяснений, конкретики. Фактически, росли как сорняки, что получилось, то и выросла. Интересная теория, заметил я. Долго над ней работали, лет 30, усмехнулся джедай. Но все равно считаю, что джедай нового поколения не должен самоустраняться от решения проблем государства. Наоборот, должен активно участвовать в их разрешении. Но с оглядкой, не каждый может быть дипломатом, солдатом или пилотом. Кто-то, например, будет растить еду и тем самым решать проблемы голода. Кто-то – целительствовать. Каждый должен быть там, где он добьется наилучших результатов. По щелчку пальцев этого не достичь, заметил я. Естественно, согласился Бриана Умак. Это месяцы, возможно, годы обучения. Теория, практика, снова теория. Быстро только гиски рождаются. Впрочем, с другой стороны, учение Джинсары о защите разумных мне весьма импонирует. Самопожертвование, служение и защита разумных, так, как это необходимо делать, это правильная философия. Я занимался тем же 30 лет. Тем более, как я понял, они практически все уже вышли из детского возраста. Таких учить легче, им лишь стоит показать то, чего они не знают. Зачем ломать философию, которая работает на благо? А вы точно джедай? Уточнил я. Да, Мон Каламари почесал подбородок. Но, за такие речи в старом ордене меня б наверняка прихлопнули. Знаете, были у нас такие, джедайтини, охотились на отступников. Устраняли угрозы, уточнил я. Да Хатб знает, чем они там занимались, просто ответил Мон Каламари, окончательно давая понять, что он прост как две кредитки. А все начало нашего разговора, это напускное. Вроде бы их и не существовало вовсе. Но кто-то же охотился за ситами, уничтожал их знания. Для этого необходимы профильные специалисты, заметил я. Да, согласился Мон Каламари. Обычные джедаи с таким редко справлялись, насколько мне известно. Возвращаемся к нашим реалиям, предложил я. Допустим, что орден Джинсары – это верная философия для Доминиона и защиты его граждан. Но, что делать с теми, кто будет этому противиться, стремиться уничтожить наш орден, как это сделали джедаи и ситы в прошлом? Попробовать договориться, честно сказал Мон Каламари. А если не понимают, уничтожать. Вот только для этого необходимы опять же, специализированные кадры, вроде инквизитора Рейнара, предложил я. Инквизитор. Поморщился Бриана Умак. Звучит, честно, очень по-имперски. Услышь я, что где-то в Доминионе есть инквизиторий, то точно пришил, что вы реставрируете империю Палпатина. Но суть от этого не меняется, заметил я. Едва ли, признал бывший джедай. Но, название явно следует сменить. И пусть себе путешествуют по галактике, изымают вредные знания, ищут новые, устраняют тех джедаев и ситов, которые хотят галактике и Доминиону недоброго. «Сменить название», – произнес я, – «хорошая идея, но, можно использовать и то, которое практически никому не известно. Можно и так», – пожал плечами Бриана Умак. «Вам виднее, я просто советчик, да учитель, так и посоветуйте», – предложил я. «Стоит ли создавать в ордене Джинсары теневую стражу, которая возьмет на себя обязанности джедаев теней и инквизитория?» Джедай на мгновение задумался, потом утвердительно кивнул. «Стоит. И да, название мне нравится. На первых порах подойдет», – произнес я. Посмотрев на хронометр, отметил, что до завершения полета осталось всего несколько часов. Время еще на беседу у нас есть. Хотелось бы услышать рассказ о джедаях из моей расы. Особенно то, что с ними стало. Лицо Мон Каламари потемнело, приобретая насыщенный оттенок. «Тяжелым будет разговор», – произнес он, – «и долгим. Я никуда не тороплюсь. Вы тоже». «Какой-то сюр», – негромко произнес хан, после того, как Батон закончил свой рассказ о договоренностях между ним и Айсарт. «Очередная ловушка», – твердо заявила Белый Близ. «Исан и Айсарт работает вместе с Трауном». «Соглашусь», – нехотя произнес адмирал Акбар. «Нас хотят вынудить бросить корабли в точку, в которой будет засада. Это одна из распространенных тактик Гранд-Адмирала. Но рациональное зерно в этом предложении есть», – заявил Дрисон. «Мы знаем, что Айсарт сотрудничала с Кринилем с какой-то целью. Теперь понимаем, что она хотела создать свою собственную империю. Криниль провалился, и она нашла себе другую марионетку, Трауна. Сомневаюсь, что им можно манипулировать», — заявила Лия. «Я больше поверю в то, что она работает по его указке», — поддержал Мадина. «Айсарт не имеет сколько-нибудь серьезной власти в Доминионе. Насколько нам известно», — вальяжно заявил Фейлия. «Но ее агентурная сеть». «Давайте не будем про агентурные сети, а?» – попросил хан. Мы уже потеряли благодаря данным чьей-то разведки разбойную эскадрилью. Эта информация не доказана, возразил Дрейсон. Как и в случае с Харном это могут быть. Вопрос сейчас не об этом. В голосе Монмотмы прозвучал металл. У нас есть возможность раз и навсегда избавиться от гранд-адмирала Трауна и того палача, который тот намеревается получить, заявил Акбар. Не о Лусанке ли речь? Поинтересовался хан. Нет, твердо сказал Мон Каламари. Мы держим ее местонахождение в тайне. Для Айсарт, если верить советнику Фейлиа, заявил Белый Близ, это не такая уж и тайна, как и проблемы с ее обеспечением. Меня больше волнуют данные о том, куда уходят запчасти для этого типа кораблей, заявил Мадина. Наверняка это закупки Трауна, предположил Дрейсон. Но вот, на какой корабль? Вариантов всего два, заявил Акбар. Или речь идет о Лусанке, или Траун добился от Кейна передачи себе жнеца. А закупки запчастей – это косвенный показатель того, что суперразрушитель готовится к активной кампании, уточнил Белый Близ. Мон Каламари, подумав, кивнул. Это совпадает с рассказом об обещании Трауна побывать на Карусанте, неожиданно произнесла Лия. Это немыслимо, выдохнула Монмотма. Здесь же целый первый флот, который лишился Бакты, лицо Мадины вытянулось. А это значит, что среди пострадавших будут огромные потери, подключился Дрейсон. Хан моргнул. Простите, вы серьезно сейчас говорите, уточнил он. Вы хотите поверить тому, что Айсард за безопасность своей шкуры 3 миллиарда кредиток готова продать местонахождение того, кто может разбить новую республику? Я один думаю, что это групповое помешательство. Монмотма вновь постучала молоточком, привлекая к себе внимание. Не переходите черту, генерал Соло, твердо произнесла она. Сотрудничество с Айсард – это способ избавиться от Трауна или попасть в его очередную ловушку, заметил Белый Близ. Плюсы этой операции перевешивают возможный риск, заявил Акбар. Мы можем избавиться от Трауна и в то же время захватить жнец. Подобные действия стоят риска. А что с Лусанкей? Поинтересовался Белый Близ. Что если разговор идет о ней? Исключено, твердо произнес адмирал Акбар. На данный момент ее перевели на верфи Риндели, где происходит ее доукомплектование. Но ведь Риндели еще недавно поддерживали империю, возмутилась Лия. Как и большая часть секторов галактики, заявила Монмотма, но сейчас значительная их часть входит в состав новой республики. Или, прикажете им тоже не доверять? Нет, но, замялась принцесса, понимая, что ее довод не услышали. Ренделийцы согласились провести восстановление Лусанки по значительно меньшим сметам, чем Куэт или Фондер, объяснил адмирал Акбар.